Господу нашему. Какая благодать, что Иисус позволил нам собраться на этом месте. И вообще, какая огромная милость Божья, что Он вообще открылся человечеству и каждого из нас избрал. Не потому что кто-то из нас хороший, а потому что Он по своему благоволению это сделал и по любви своей. Он открылся нам, и Его милость в том, что Он открывается и дальше нам. Он открывался в Ветхом Завете, Он говорил народу своему. И когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего, чтобы Он пришел и объявил истину. Бог явился во плоти. Как у евреев написано, что Бог многократно и многообразно говорил в пророках. Но ныне Он говорит в Иисусе Христе, в Сыне Своем. И вот когда пришел Бог в Иисусе Христе на эту землю, Он начал говорить. И Он пришел к людям, которым не надо было доказывать, что Бог есть. Он пришел к верующим людям в Бога, единого Бога, который сотворил небо и землю, которым Бог до этого открывался. Он пришел и начал говорить такие вещи, которые, мягко говоря, не вкладывались в умы этих людей. Представьте, он говорит, вам было сказано, если хочешь развестись с женой своей, то напиши разводное письмо. А я вам говорю, что тот, кто разводится с женой своей, тот прелюбодействует. Он говорит, было сказано вам, написано, око за око и зуб за зуб, а я вам говорю, что не противьтесь злу. Было сказано, не приступай клятвы своей пред Господом. И исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю, не клянись вовсе. И представьте себе, это для тех людей, для которых закон Моисеев был столб, который нельзя было подвинуть. Это то же самое, что я бы вышел и сказал, у вас написано в Библии вот так вот в Новом Завете, а я вам говорю, делайте вот так вот. Его не один раз хотели побить камнями за его заявление. И Бог открывается. И Бог пришел к тем людям, которые у них было свое понимание Бога, свои впечатление, разумение о Боге, о Божьих заповедях. И то, что люди почитали, например, фарисеев, законников, они почитали, что эти люди самые ближе стоят к Богу. Они больше всего угождают Богу. Но когда Иисус пришел, Он сказал, горе вам, книжники и фарисеи. Как же ж горе! Они же так исполняют заповеди твои до самой мелочи. Почему же горе? Вот он что говорит, Лука 11 глава, я прочитаю с 39 по 42 стих. В контексте Иисус приходит к фарисею, фарисей пригласил его домой, и там собралось множество таких богобоязненных людей. И вот он говорит этому человеку, но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Иисус открывает внутренность этих людей. Открывает, что все вот эти законные дела, которые они делают это не ради любви Божией. В другом переводе написано, что вы, говорит, забыли, оставили справедливость и любовь к Богу. Все это делали они из того, чтобы потешить свое лицемерие, свою гордость. Они молились громко на углах улиц, чтобы их видели. Они постились так, чтобы их видели. И вот Иисус говорит, что вот то, что вы делали, вы приносите десятины, делайте это. Не оставляйте этого. И кто говорит, что в Новый Завет нас избавил полностью от десятины, то слова Иисуса Христа говорит, не оставляйте десятин ваших, приносящих сюда на место в храм. Потому что фарисеи тоже приносили эти десятины. Но приносили они с одним таким богословием своим сидящим. Они знали, что за исполнение заповедей Божьих, а это была заповедь Божья, будут благословения Божьи. Помните Левитам Второзаконие, 28 глава, там где написано благословение, Бог говорит, что если вы перейдете за Иордан и будете исполнять все заповеди мои, будете слушать согласа моего, то я благословлю вас. Благословлю вас на поле, благословлю вас дома, благословлю ваш скот, благословлю житницы ваши. И вот фарисеи, они вот в этом и понимали, ихнее богословие сводилось к тому, что, как Павел говорит, что некоторые говорят, что благочестие служит к прибытку. Таких удаляйся. Вот так они и понимали, что если мы будем исполнять закон, мы будем хорошо жить на этой земле. Мы обеспечим себя всем необходимым. Но Иисус, Он открывает и говорит, что вы делаете это ради себя, ради благодати для себя. Вы не родите о любви. Милость вы оставили. Вы наполнены, как в притчах написано, давай, давай. У ненасытимости есть две сестры. Давай, давай. Давай, Боже, еще мне. Благослови меня еще здесь. Давай еще исцеляй меня. Давай еще, Господь, давай. Но оставили любовь к Богу. Милость, она показывает, насколько сердце человека, верующего человека, оно вполне предано Богу. Не оставляйте десятин ваших. Но они не должны служить для того, чтобы насыщаться, наполняться. Они должны для того, чтобы проявить милость. Милость, скажите, можно проявить милость без, тут написано, подавайте милостыню. Можно подать милостыню без финансовых каких-то вложений? Сложно. Я думаю, вообще невозможно подать милость без вложений финансовых. Милость, так же как и любовь, в еврейском языке имеет один корень, примитивный корень, и он является глаголом. Как у нас существительная любовь и милость, и от него произошли любите, милуйте, милующий, любящий. А там произошло все от глагола, от действия. Евреи понимают, милость – это действие. Любовь – это действие. Невозможно любить Бога и не действовать вокруг себя. Приходя на это место, мы понимаем, что мы пришли на богослужение. И мне нравится, как один проповедник определил богослужение. Говорит, когда мы приходим в храм Божий, мы приходим, говорит, на богослужение, где Бог служит нам. Где Бог служит нам через пение, Бог служит через слово, Бог служит нам благодатью, утешением, где-то может быть обличением. Бог служит нам откровением каким-то. И выходя только из церкви, мы начинаем служить, богослужение у нас начинается, богослужение. Не думайте, что человек, приходящий в церковь, этим служит Богу. Не служит человек этим Богу. Человек служит Богу, когда выйдет из церкви и начинает проявлять любовь Божию, которую он говорил к фарисеям. Вы оставили любовь Божью. Вы оставили дела милосердия. И Иисус, как я понимаю из контекста этих слов, что говорит, что десятина – это то, что самое малое, что мы можем принести на это место и послужить. Здесь, Богу служить здесь. Единственное служение, где мы служим Богу. В остальном Бог служит нам. Я когда покаялся, и все, которые меня знали, они, конечно, очень сильно удивились этому, что я начал ходить в церковь, знающие мою жизнь. И они начали мне задавать вопросы. Говорит, один подходит и говорит, ну что ты там имеешь? Чего ж ты туда пошел? Мы же тебя знаем, ты просто так туда не пойдешь. Это какие-то твои очередные махинации. Я говорю, я растерялся сначала и подумал, да нет, я ничего там не имею. Я имею больше даже, чем деньги там. Но это их не порадовало. Они говорят, а ты десятину носишь туда? И знаете, как вот, я думаю, многие из вас сталкиваются с таким вопросом, да? И как будто вот неверующий человек хочет просветить человека, ходящего в церковь. Ты же туда деньги носишь, ты что, не видишь, как тебя обманули? Ты что, не видишь, что тобой пользуются? Я тогда ответил, да, ношу. Ношу, потому что раньше я носил 90% сатане отдавал. И хорошо, если 10% попадало в мою семью. А сейчас я ношу 10% Богу. А остальное все принадлежит мне. Принадлежит мне, я могу и обеспечивать семью свою, и могу выделить нуждающимся. И я благодарю Бога, что Он открыл мне это. Я благодарю Бога, что Он дал нам все это. Тот, кто дает хлеб и семя сеять. Поэтому давайте мы здесь, на этом месте, послужим Богу. Не только примем от Него, но из-за любви к Богу. Не из-за того, что мы что-то поимеем от Бога, и Бог даст нам ответ на десятину или там приношение. Кто как понимает. А из-за любви к Богу, и справедливости Богу. Что это все Его, это Он дает. Пусть Бог нас благословит.